Гипотеза. По шкале Лайкерта от 1 до 10 своевременность появления Джереми составит минус 50 со стандартной средней погрешностью в 0,2. Номер 37. Чипсы с солью и уксусом закончились. Это было совершенно необъяснимо. Оливия пришла в 8 вечера, и в автомате в комнате отдыха оставалась по крайней мере одна упаковка. Она отчетливо помнила, как похлопала по заднему карману джинсов в поисках четвертаков и ощутила чувство триумфа, когда нашла ровно 4. Она помнила, как ждала этого момента, который должен был наступить часа через 2. Именно тогда, по ее расчетам, ровно треть работы будет выполнена, и можно будет вознаградить себя лучшим перекусом, какой мог предложить 4-й этаж. Вот только момент настал, а чипсы исчезли, что было крайне досадно, поскольку Оливия уже кинула свои драгоценные четвертаки в прорезь для монет и была очень голодна. Она выбрала номер 24. Твикс. Сойдет, хотя она не очень его любила. Она прислушалась к глухому унылому стуку, с которым батончик упал в ящик. Наклонилась и забрала его, с тоской глядя на блестящую золотую обертку в ладони. «Ах, если бы ты был чипсами с солью и уксусом!» — прошептала она с ноткой обиды в голосе. «Вот!» «Ай!» — она вздрогнула и мгновенно обернулась, вытянув руки перед собой, готовая защищаться, возможно, даже атаковать. Но единственным человеком в комнате отдыха был Адам. Он сидел на одном из маленьких диванчиков в центре и смотрел на нее с мягким, слегка насмешливым выражением лица. Оливия немного расслабилась и прижала руки к груди, чтобы замедлить сердцебиение. «Когда ты сюда пробрался?» 5 минут назад. Он спокойно смотрел на нее. «Я уже был тут, когда ты вошла». «Почему ты ничего не сказал?» Он склонил голову на бок. «Я мог бы спросить то же самое». Она прикрыла рот ладонью, пытаясь оправиться от испуга. «Я тебя не видела. Почему ты сидишь в темноте, как маньяк? Лампа перегорела, как обычно». Адам взял со стола свою бутылку Кока-Колы со смешным именем Серафина, и Оливия вспомнила Джесс, одну из его аспиранток, которая жаловалась на то, что доктор Карлсон строго-настрого запрещал приносить еду и напитки в свою лабораторию. Он взял что-то с дивана и протянул Оливии. «Вот, можешь доесть оставшиеся чипсы». Оливия прищурилась. «Ты». «Я? Ты украл мои чипсы!» У него приподнялись уголки губ. «Прошу прощения. Можешь забрать все, что осталось?» Он заглянул в пакетик. «Я немного съел, кажется». Она помедлила, затем подошла к дивану. С недоверием приняла маленький пакетик и села рядом. «Ну тогда, видимо, спасибо». Адам кивнул и отпил глоток колы, запрокинув голову. В попытках не пялиться на его горло, Оливия отвела взгляд и стала смотреть себе на колени. «Стоит ли пить кофеин в...» Оливия бросила взгляд на часы. «27:11. Если подумать, ему вообще не следовало пить кофеин, учитывая характерную для него жизнерадостность. Тем не менее, они вдвоем пили кофе по средам. Оливия потворствовала ему в этом. «Сомневаюсь, что буду сегодня спать». «Почему?» «В последний момент приходится доделывать некоторые анализы для Гранта. Результаты должны быть готовы к вечеру воскресенья». «Вот оно что!» Она откинулась на спинку дивана и устроилась поудобнее. «Я думала, у тебя для этого есть миньоны». «Оказалось, отдел кадров не одобряет, когда просишь аспирантов работать всю ночь». «Что за нелепость?» «Действительно. А ты?» «Отчет для Тома», — Оливия вздохнула. «Нужно отправить его завтра, и там есть часть, которую я просто не...» Она снова вздохнула. «Я переделываю пару анализов, просто чтобы убедиться в том, что все идеально, но оборудование у нас бесит». «Ты говорила об этом с Айсигуль?» Он сказал «Айсигуль». «Понятное дело. Адам был коллегой доктора Аслан, а не ее аспирантом, и имел все основания именовать ее Айсигуль. он называл ее так не в первый раз. И Оливия не в первый раз обратила на это внимание. Просто когда они сидели вдвоем и тихо разговаривали, было трудно смириться с тем, что Адам — преподаватель, а Оливия совсем нет. Они принадлежали к разным мирам. Говорила, но денег, чтобы это исправить, нет. Она отличный руководитель, но в прошлом году у нее заболел муж, и она решила уйти на пенсию пораньше. И иногда кажется, что ей уже все равно. Оливия потерла висок. Она чувствовала подступающую головную боль, а ей предстояла долгая ночь. «Ты расскажешь ей о том, что я сказала?» «Конечно». Она застонала. «Не надо!» «А еще о поцелуях, к которым ты меня склоняла, и об афере с фейковыми отношениями, в которую ты меня втянула, и прежде всего о солнцезащитном креме». «О, Боже!» Оливия спрятала лицо в колени, обхватив руками голову. «Боже, крем!» «Да». Теперь его голос звучал приглушенно. «Да, это было...» «Неловко», — предположила она, выпрямляясь с гримасой на лице. Адам смотрел куда-то в сторону. Возможно, ей это почудилось, но, кажется, он вспыхнул. Он кашлянул. «Ну да, и не только». «Ага». У Оливии тоже было «не только». Но она не собиралась об этом упоминать, потому что ее «не только» наверняка не совпадало с его «не только». Ему, наверное, на ум приходили слова «ужасно», «мучительно» и «навязчиво». Тогда как ей... «Крем будет включен в жалобу по 9-му разделу?» Губы его дрогнули. «Прямо на первой странице. Нецелесообразное нанесение солнцезащитного крема». «Ой, да ладно! Я спасла тебя от базально-клеточной карциномы!» «Неподобающее прикосновение под предлогом защиты от ультрафиолета». Она стукнула его своим твиксом, и он сделал вид, что пригнулся, чтобы уклониться от удара. «Хочешь половину? Поскольку я планирую съесть все, что осталось от твоих чипсов». «Нет». «Уверен? Терпеть не могу шоколад». Оливия уставилась на него, с недоверием качая головой. «Ты серьезно, да? Ты ненавидишь все восхитительное, милое и утешительное?» «Шоколад отвратителен». «Ты просто хочешь жить в своем темном, горьком мире, состоящем из черного кофе и безвкусных бейглов с безвкусным сливочным сыром и чипсов с солью и уксусом время от времени. Это явно твои любимые чипсы. Мы сейчас не об этом. И я польщен тем, что ты запомнила, что я заказываю. Очень помогло то, что это всегда одно и то же». «По крайней мере, я никогда не пил нечто под названием «фраппучино-единорог». Было очень вкусно. На вкус как радуга. То есть как сахар и пищевой краситель. Две мои любимейшие вещи во Вселенной. Кстати, спасибо, что купил мне его». Фраппучино-единорог был приятным дополнением к фейковому свиданию на этой неделе, хотя Оливия была так занята отчетом для Тома, что смогла только обменяться с Адамом парой слов. Что, она вынуждена была признать, ее немного огорчило. «Кстати, а что делает Том вечером пятницы, пока мы вкалываем?» «Он где-то в городе. На свидании, я думаю». «На свидании? Его девушка живет тут?» «У Тома много девушек, в разных местах». «Но ни одной фейковой». Она широко улыбалась, глядя на него, и была уверена, что он испытывал желание улыбнуться в ответ. «Отдать тебе $0.50 за чипсы?» «Оставь себе». «Отлично, потому что это примерно треть моей месячной зарплаты». Ей удалось его рассмешить. Изменилось не только его лицо, изменилось пространство, в котором они находились. Оливии пришлось уговаривать свои легкие не прекращать работу, продолжать поглощать кислород, а глаза не теряться в маленьких лучиках, в уголках его глаз, в ямочках на его щеках. «Рад слышать, что стипендия не повысилась с тех пор, как я учился в аспирантуре». «Ты тоже жил на дошираке и бананах, когда учился?» «Я не люблю бананы, но помню, что ел много яблок». Яблоки дорогие. Ты финансово безответственный расточитель. Оливия склонила голову на бок и задумалась. Можно ли спросить об одной вещи, которую ей до смерти хотелось узнать? Она сказала себе, что это неуместно, и все равно задала вопрос. «Сколько тебе лет?» 34. «О, вау!» Он казался моложе. Или, может быть, старше. Она считала, что он существует во вневременном измерении. Было так странно услышать число, узнать год рождения почти на 10 лет, отстоящий от года ее рождения. «А мне 26». Оливия не знала точно, зачем она это сказала. Он ведь не спрашивал. «Странно думать, что ты когда-то тоже учился». «Да? Ага. В студенческие годы ты был таким же?» «Каким?» «Ну, знаешь...» Она сделала страшные глаза. «Враждебным и неприступным». Он свирепо посмотрел на нее, но она уже не воспринимала это всерьез. «На самом деле, я, кажется, был еще хуже». «Могу представить». Наступила короткая, уютная пауза, когда она откинулась на спинку дивана и принялась за свои чипсы. Это был идеальный перекус. «Так что, все становится лучше?» «Что?» «Это...» Она неопределенно обвела рукой вокруг себя. «Академия. После аспирантуры будет лучше? Как только получаешь место преподавателя?» «Нет, боже, нет!» Адам так ужаснулся этому предположению, что она невольно рассмеялась. «Тогда почему ты тут торчишь?» «Непонятно». В его глазах промелькнуло нечто, что Оливия не смогла толком определить. Но тут не было ничего удивительного. Она многого не знала об Адаме Карлсоне. Он был мудаком, но с двойным дном. Здесь дело в невозвратных издержках. Трудно отступиться, когда вложил столько времени и энергии. Но наука все окупает. Когда дает результаты, конечно. Она помычала, обдумывая его слова и вспоминая парня в туалете. Он сказал, что наука — это куча вложений с мизерным выхлопом и нужна веская причина, чтобы остаться в академии. Оливия невольно задалась вопросом, где он сейчас? Окончил ли учебу? Знает ли, что помог кое-кому принять одно из самых трудных решений в жизни? Имеет ли он хоть малейшее представление о том, что где-то есть девушка, которая, на удивление, часто вспоминает их случайную встречу? Вряд ли. Понятно, что аспирантура должна быть мучением для всех, но грустно видеть штатных преподавателей в пятницу вечером тут, а не, ну, я не знаю, за просмотром Netflix'а в своей постели или на ужине с девушкой. «Я думал, ты моя девушка». Оливия улыбнулась ему. «Не вполне». И продолжила про себя. «Но раз уж мы заговорили об этом, почему у тебя нет девушки? Мне все сложнее и сложнее это понять. Разве что тебе она не нужна. Может быть, ты просто хочешь быть сам по себе, и то, как ты себя ведешь, заставляет так думать. А я сейчас раздражаю тебя до чертиков». Мне нужно было просто спрятать в карман свои чипсы и шоколад и вернуться к дурацким образцам белка. Но почему-то рядом с тобой так уютно. И меня тянет к тебе, хоть я и не знаю почему. «Ты планируешь остаться тут?» — спросил он. «После защиты?» «Да, может быть. Нет». Он улыбнулся, и Оливия рассмеялась. «Еще не решила». «Ага». «Просто... кое-что мне здесь нравится. Торчать в лаборатории, проводить исследования, находить идеи для исследований, чувствовать, что я делаю что-то значимое. Но в академии нужно делать еще много всего другого, что мне просто...» Она покачала головой. «Другого?» «Ага. Пиар в основном. Писать заявки на гранты и убеждать людей финансировать мои исследования. Заниматься нетворкингом. А это для меня особая разновидность ада. Выступать публично или даже один на один, когда нужно произвести на кого-то впечатление. На самом деле это хуже всего. Я это ненавижу. Голова взрывается, я застываю, и все смотрят на меня, готовые осудить. Язык парализует, и мне хочется умереть, чтобы настал конец света и...» Она заметила его улыбку и бросила на него унылый взгляд. «Ну, ты понял. С этим можно справиться, если захотеть. Просто требуется практика. Умение приводить мысли в порядок. Что-то в этом роде». «Я знаю. И я пытаюсь это делать. Я так готовилась ко встрече с Томом, а потом оцепенела, как идиотка, когда он задал мне простой вопрос. А потом ты помог мне, привел в порядок мои мысли и спас мою задницу, сам того не подозревая». «Не знаю, может, у меня мозги набекрень», — добавила Оливия. Ее собеседник покачал головой. «Ты отлично справилась тогда, особенно учитывая, что пришлось сидеть рядом с фейковым парнем». Она не стала уточнять, что его присутствие на самом деле спасло ситуацию. «Ты определенно произвела впечатление на Тома, а это немалый подвиг. Кстати, сожалею, что он так себя повел». «Как повел?» «Заставил тебя говорить о личном». «А!» Оливия всмотрелась в голубое свечение автомата. «Все в порядке. Это было давно». Она удивилась, когда услышала, что продолжает об этом говорить. Когда поняла, что хочет об этом говорить. На самом деле все случилось еще в старших классах школы. Это очень рано. Было что-то в его тоне. Может быть, спокойствие, а может, отсутствие напускного сочувствия, что показалось ей ободряющим. Мне было 15. Вот мы с мамой, ну, я не знаю, катаемся на каяках, думаем завести кошку. Ругаемся, потому что я набила мусорку доверху и не вынесла мусор. И вдруг я узнаю, что ей поставили диагноз. А 3 недели спустя она уже... Она не смогла этого произнести. Ее губы, голосовые связки, сердце, они просто отказывались формировать речь. Поэтому она проглотила эти слова. Органы опеки не могли решить, куда меня деть до совершеннолетия. А отец... Оливия покачала головой. «Его никогда не было. Если верить моей маме, он мудак». Она тихо рассмеялась. «Ген отказа от выноса мусора я явно унаследовала от него. А мои бабушка с дедушкой умерли, когда я была маленькой, потому что, видимо, так делают все близкие мне люди». Она попыталась сказать это шутливо. Правда, попыталась. Чтобы не звучало горько. Ей даже почудилось, что у нее получилось. Я просто осталась одна. И что ты делала? Приемная семья до 16, потом свобода. Оливия пожала плечами, надеясь стереть воспоминания. Если бы только они диагностировали рак раньше, хотя бы на несколько месяцев, может быть, она была бы сейчас тут. Может быть, операция и химиотерапия помогли бы. И я... Мне всегда хорошо давались естественные науки. Поэтому я подумала, что меньшее, что я могу сделать, это... Адам несколько секунд рылся в кармане, а потом протянул ей бумажный платочек. Оливия в замешательстве уставилась на него, пока не поняла, что щеки у нее почему-то влажные. «Ох! Адам, ты предлагаешь мне использованный платок?» «Я? Может быть?» Он сжал губы. «Я запаниковал!» Она хихикнулась сквозь слезы, принимая его грязный платочек, чтобы высморкаться. В конце концов, они дважды целовались. Почему бы не поделиться друг с другом соплями? «Прошу прощения. Обычно я не такая». «Какая?» «Плаксивая. Я не должна была говорить об этом». «Почему?» «Потому». Было сложно объяснить смесь боли и нежности, всегда всплывавшую на поверхность, когда она говорила о матери. Вот почему она почти никогда не рассказывала об этом, и вот почему так ненавидела рак. Он не только лишил ее человека, которого она любила больше всего на свете, но и придал привкус горечи счастливейшим воспоминаниям ее жизни. «Я становлюсь плаксивой». Адам улыбнулся. «Оливия, ты можешь говорить об этом?» И тебе стоит позволять себе быть плаксивой. У нее было ощущение, что он не просто так это сказал. Что она может говорить о своей маме сколько захочет, и он будет внимательно слушать каждую секунду ее рассказа. хотя она не была уверена, что готова к этому. Поэтому она пожала плечами, меняя тему. «Как бы то ни было, теперь я тут. Люблю работу в лаборатории и едва справляюсь со всем остальным. Тезисы, конференции, общение, учеба, отклоненные заявки на гранты». Оливия показала рукой на Адама. «Проваленные предзащиты. Твой коллега по лаборатории все еще злится на тебя?» Оливия отмахнулась. «Он от меня не в восторге, но это нормально. Это пройдет». Она закусила губу. «Извини за тот вечер. Я тебе нагрубила. Ты имел полное право разозлиться». Адам покачал головой. «Все в порядке. Я понимаю, почему ты так отреагировала. А я понимаю, о чем ты говорил. О нежелании формировать новое поколение дерьмовых ученых-миллениалов». «Кажется, я ни разу не сказал «дерьмовые ученые-миллениалы». «Но чтобы ты знал, я все еще считаю, что тебе не нужно быть таким резким, когда ты даешь отзыв. Мы понимаем суть сказанного, даже если говорить вежливо». Он долго смотрел на нее. Потом коротко кивнул. «Я учту». «Ты станешь помягче?» «Вряд ли». Она вздохнула. «Знаешь, когда у меня не останется больше друзей, и все будут ненавидеть меня из-за этих фейковых отношений, мне будет очень одиноко, и тебе придется тусоваться со мной каждый день. Я буду раздражать тебя постоянно. Стоит ли это того, чтобы продолжать грубить аспирантам?» «Безусловно». Оливия снова вздохнула, на этот раз с улыбкой, и положила голову ему на плечо. Возможно, это было немного опрометчиво, но казалось таким естественным. Потому ли, что им везло на ситуации, требующие публичного выражения чувств? Или из-за того, о чем они говорили? Или просто из-за того, что уже было поздно? Адам, казалось, он был не против. Он просто сидел. Тихий, расслабленный, теплый и твердый под хлопковой тканью своей черной рубашки. Казалось, прошло много времени, прежде чем он нарушил молчание. «Я не жалею о том, что попросил Грега пересмотреть план его диссертации. Но мне жаль, что я создал ситуацию, которая вынудила его сорвать злость на тебе, и что это может повториться снова. Ну а я прошу прощения за слова, которые отправила», — повторила Оливия. «И ты хороший, даже когда враждебен и неприступен». «Приятно слышать. Мне пора возвращаться в лабораторию». Она села, массируя рукой основание шеи. «Мой провальный блоттинг сам себя не проведет». Адам моргнул. Его глаза блеснули, как будто он не думал, что она уйдет так скоро. Как будто хотел, чтобы она осталась. «Почему провальный?» Она застонала. «Это просто...» Она потянулась к своему телефону и разблокировала его, открыв фото своего последнего белкового иммуноблота. «Видишь?» — она указала на целевой белок. «Это не должно!» Он сосредоточенно кивнул. «Ты уверена, что начальный образец был хорошим? И гель?» «Да, не жидкий и не высохший. Похоже, проблема может быть в антителе». Оливия подняла на него взгляд. «Ты так думаешь?» «Да. Я бы проверил титры и буферный раствор. Если дело не в этом, то может быть слабое вторичное антитело. Если не сработает, приходи в мою лабораторию. Можешь одолжить у нас все, что нужно, включая оборудование и другие расходные материалы. Если тебе что-то понадобится, просто попроси у администратора». «Ух ты! Спасибо!» — сказала она с улыбкой. «Теперь мне немного жаль, что я не могу пригласить тебя в свой диссертационный совет. Возможно, слухи о твоей жестокости были сильно преувеличены». Уголки его губ приподнялись. «Может, ты просто пробуждаешь все лучшее во мне?» Оливия снова улыбнулась. «Тогда, наверное, мне лучше оставаться рядом после защиты. Ну, знаешь, просто чтобы избавить кафедру от приступов твоей раздражительности». Он бросил взгляд на фото испорченного иммуноблота. «Не похоже, что ты скоро защитишься». Она наполовину рассмеялась, наполовину задохнулась от возмущения. «О, боже! Ты что сейчас? Объективно. Это самая большая грубость, самое злое. Она хохотала, держась за живот и грозя ему пальцем. Основываясь на состоянии твоего иммуноблота. Что только можно сказать аспиранту? Думаю, можно найти злее, если постараться. Хватит! Хотела бы она не улыбаться. Тогда, может быть, он отнесся бы к ней серьезно, вместо того, чтобы смотреть на нее с этим снисходительным, веселым выражением лица. Серьезно! Хорошенького понемножку! Оливия собиралась возмущенно встать и уйти, но Адам схватил ее за рукав рубашки и осторожно потянул, пока она снова не села рядом с ним на узкий диван. Может быть, даже немного ближе, чем раньше. Она продолжала бросать на него возмущенные взгляды, но он смотрел в ответ спокойно, явно не принимая их всерьез. «Нет ничего плохого в том, чтобы учиться дольше 5 лет», — примирительно сказал он. Оливия фыркнула. «Ты просто хочешь, чтобы я осталась рядом навсегда, до тех пор, пока у тебя не наберется материала на самую большую, самую толстую, самую разрушительную жалобу по 9-му разделу, которую когда-либо видел свет». «Конечно, таков и был изначальный план. Единственная причина, по которой я поцеловал тебя ни с того ни с сего». «Ой, да хватит уже!» Она опустила подбородок на грудь, закусив губу и надеясь, что он не заметит, что она улыбается, как идиотка. «Слушай, могу я кое-что спросить?» Адам выжидающе смотрел на нее. Он, кажется, так часто делал в последнее время, поэтому она продолжила мягче и тише. «Зачем ты на самом деле на это пошел?» «Пошел на что?» «На фейковые отношения. Я понимаю, ты хочешь, чтобы казалось, будто ты не планируешь сбежать, но... Почему ты не встречаешься ни с кем по-настоящему? Ты ведь не так уж и плох». «Лестная оценка». «Ой, да ладно, я хотела сказать, судя по твоему поведению на фейковых свиданиях, я уверена, многие женщины, ну, некоторые женщины, захотели бы встречаться с тобой по-настоящему». Она снова прикусила губу, ковыряя дырку в джинсах, которые начинали протираться на коленке. «Мы друзья. Мы не были друзьями, когда это началось. Но теперь мы друзья. Ты можешь мне рассказать». «А мы друзья?» Она кивнула. «Да, друзья. Друзья. Признай уже». «Ты, правда, только что нарушил один из священных принципов академической дружбы, упомянув сроки моей защиты. Но я прощу тебя, если ты мне скажешь, действительно ли для тебя это лучше, чем, ну, понимаешь, встречаться с настоящей девушкой?» «Да». «Правда?» «Да». Он, казалось, говорил правду. Он действительно говорил искренне. Адам не был лжецом. Оливия была уверена в этом. «Но почему? Нравится солнцезащитный крем и возможность жертвовать $сотни университетскому Старбаксу?» Он слабо улыбнулся, а потом посерьезнел. Теперь он смотрел не на нее, а куда-то в сторону скомканного пакета, который она бросила на стол несколько минут назад. Он сглотнул. Оливия видела, как двигаются его желваки. «Оливия», — он сделал глубокий вдох, — «тебе нужно знать, что...» «О, Боже!» Они оба вздрогнули. Оливия гораздо сильнее, чем Адам, и повернулись к двери. Там стоял Джереми, драматически прижав руку к груди. «Вы, ребята, напугали меня до чертиков! Что вы тут делаете в темноте?» «А ты что тут делаешь?» — нелюбезно подумала Оливия. «Просто болтаем», — ответила она. Хотя это не вполне соответствовало действительности, и она не могла понять, почему. «Как вы меня напугали!» — снова повторил Джереми. «Ты работаешь над отчетом, Ол?» «Ага». Она украдкой бросила взгляд на Адама, который неподвижно сидел рядом и бесстрастно смотрел на Джереми. «Сделала небольшой перерыв. Как раз собиралась возвращаться». «О, круто! Я тоже!» Джереми улыбнулся, показав в сторону своей лаборатории. «Нужно изолировать кучу девственных плодовых мушек. До того, как они перестанут быть девственницами. Понимаешь?» Он пошевелил бровями. и Оливии пришлось выдавить из себя тихий, неубедительный смешок. Обычно ей нравились его шутки. Обычно. А сейчас ей просто хотелось... Она не знала точно чего. «Ты со мной, Ол?» «Нет, мне и тут хорошо», — подумала Оливия, а вслух сказала. «Конечно!» — она неохотно встала. Адам последовал ее примеру. Подобрал пустые упаковки и бутылку и распределил по мусорным корзинам. «Доброй ночи, доктор Карлсон», — сказал Джереми, стоя в дверях. Адам молча кивнул ему. Вышло немного резко. Выражение его глаз вновь стало непроницаемым. «Ну, видимо, это все», — подумала она. Она понятия не имела, откуда взялась эта тяжесть в груди. Наверное, она просто устала. Переела, а может, не доела. «Еще увидимся, Адам, да?» — пробормотала она, прежде чем он успел выйти из комнаты. Ее голос был достаточно тих, чтобы Джереми не мог ее услышать. Может быть, ее не услышал и Адам? Он лишь замер на мгновение. А потом, когда он проходил мимо, ей показалось, что костяшки его пальцев задели тыльную сторону ее ладони. «Пока, Оливия», —